Ботинок из змеиной кожи. Пара стоила без малого $300. Джимми был не из тех, кто покупает себе вещи на гигантских оптово-розничных рынках. Он любил дорогие магазины, отдавал предпочтение штучным изделиям. «Не ходи туда!» — вскрикивает Джиллиан, когда Антония подается вперед, собираясь поднять ботинок. Дождь льет уж как из ведра, сплошной завесы, серая точно пелена, сотканная из слез. Видно, что в том месте, где зарыт Джимми, земля рыхлая. Если копнешь рукой, то, может, статься, вытащишь человеческую кость. А зазеваешься, и самое тебя затянет. Засосет вглубь, и сколько ни барахтайся, не лови воздух ртом, ничто не поможет. — Вы, случаем, не находили здесь кольцо? — спрашивает Джиллиан. У девочек зуб на зуб не попадает. Небо совсем почернело. Можно подумать, что настала полночь. Можно подумать, что... Небосвод этот никогда не бывает синим, как чернила, как яйца в дроздовом гнезде, лазоревым, как лента, вплетенная на счастье в девичьи куды. «Какое-то кольцо притащило к нам в дом жаба», — говорит Кайли, — «я и забыла про него». «Это было его кольцо!» Не похоже, что таким голосом говорит Джиллиан. Он слишком хриплый, подавленный, совершенно чужой. «Перстень Джимми!» «Кто такой Джимми?» — спрашивает Антони. Когда ей никто не отвечает, она глядит в сторону колючей изгороди, и ответ приходит сам собой. «Это который там?» — она прижимается к сестре. «Если непогода разыграется с той силой, какую предсказывают метеорологи, весь двор затопит водой, и что тогда?» Джиллиан и Кайли с Антонией промокли до нитки. Зонт, который держит в руках Антония, не спасает. Волосы у них прилипли к голове, одежда хоть выжимай. Внизу у колючей изгороди обозначается впадина, словно земля уходит сама под себя, или, что гораздо хуже, уходит под Джимми. Если его вытолкнет из-под земли наружу, как тот серебряный перстень, как поганую рыбину, чудовищных размеров тогда пиши пропало. «Я хочу к маме», — очень тихо говорит Антони. Когда они, наконец, поворачиваются и бегут к дому, газон, покрытый травой, хлюпает у них под ногами. Они припускаются быстрее, они несутся так, будто за ними гонится по пятам то, что может присниться лишь в страшном сне. Вбегают в дом, и Джиллиан, заперев входную дверь, подтаскивает к ней стул и подпирает им дверную ручку. 100 лет, не меньше, прошло, должно быть, с той темной июньской ночи, когда Джиллиан, свернув шоссе, остановилась на освещенном пятачке в конце подъездной аллеи. Она совсем не тот человек, каким приехала сюда. Та женщина, которая, как к последнему прибежищу, кралась тогда на цыпочках к парадной двери, давно побросала бы свои пожитки в машину и была бы такова. Минуты не стало бы ждать. Что там предпримет следователь из Тусона после всего, что выложит ему Салли? Ее бы уж здесь и близко не было. А Бену Фраю она не оставила бы даже записки, будь он ей хоть 20 раз так же дорог, как сейчас. Была бы в эти минуты на полпути к штату Пенсильвания, с включенным на всю громкость радио и полным баком горючего. И ни разу. Ни на секунду не заглянула бы в зеркальце заднего обзора. Короче говоря, в том-то и разница, что женщина, которая находится здесь сейчас, никуда не собирается. Разве что на кухню заварить своим племянницам ромашкового чаю, который так хорошо успокаивает нервы. «Все в полном порядке», — говорит она девочкам. Она прерывисто дышит. От прически ее осталось жалкое воспоминание. С ресниц по бледному лицу, волнистыми полосами, стекает тушь. И все же она сейчас здесь. Она, а не Салли. И это ей отправлять девочек в постель, убеждать их, что с ней им нечего бояться. «Нет, никаких причин тревожиться», — говорит она им. «Все пока, слава богу, живы-здоровы. Пусть хлещет дождь, пускай крепчает ветер с востока». Джиллиан будет тем временем обдумывать план действий.